Эпилог. Ну вот и все. В течение последних месяцев я пытался поделиться с тобой некоторыми из этих сказок, что я обычно рассказываю любимым людям. Сказками, освещающие темные участки моего собственного пути. Сказками, благодаря которым я сблизился с людьми, чья мудрость неизменно восхищает меня. Сказками, которым мне просто нравится, которые я читаю с удовольствием и люблю все больше. Книга сказок, разумеется, должна заканчиваться сказкой. Она называется «История о спрятанном бриллианте» и основана на рассказе И. Л. Переца. Перец, И. Л. 1851-1915. Писатель, один из основателей новой литературы на идише. В далекой стране жил крестьянин. Он владел небольшим участком земли, на котором выращивал злаки, и маленьким садиком, заменяющим огород, где жена крестьянина сажала кое-какие овощи, подспорье для скромного семейного бюджета. Однажды, когда он работал в поле, вспахивая его примитивным ручным плугом, он увидел, как что-то яркое блеснуло между комьями плодородной земли. Почти с опаской он подошел и поднял эту вещь. Она была похожа на огромный кусок стекла. Его поразило, как ослепительно оно сияло под лучами солнца. Он догадался, что это драгоценный камень и должно быть очень дорогой. Он начал мечтать о том, что он сделает, если продаст бриллиант, но тут же подумал, этот камень – дар небес, и нужно беречь его и использовать только в крайнем случае. Крестьянин закончил свою работу и вернулся домой с бриллиантом. Он боялся хранить драгоценность в доме, поэтому, когда стемнело, он вышел в садик, вырыл ямку в земле и между грядками и помидорами и закопал там бриллиант. Чтобы пометить это место, он прямо на зарытом сокровище положил желтый камень, который нашел поблизости. На следующее утро крестьянин позвал жену, показал ей камень и попросил ни в коем случае никуда его не сдвигать. Жена удивилась, почему этот странный камень должен лежать в помидорах. Крестьянин не осмелился рассказать ей правду, чтобы не волновать ее. Поэтому он объяснил ей следующим образом. «Это особенный камень. Пока он лежит в помидорах, нам всегда будет сопутствовать удача». Жена не стала обсуждать этот внезапный суеверный пыл своего мужа и, как смогла, привела в порядок помидорные грядки. У супруга было двое детей, мальчик и девочка. Однажды, когда девочке было 10 лет, она спросила у матери о камне в саду. «Он приносит удачу», — сказала мать. Дочь больше не задавала вопросов. Как-то утром перед школой дочь подошла к лежащему желтоватому камню и дотронулась до него. В тот день у нее был очень сложный экзамен. Может, случайно, а может, потому что девочка пошла в школу более спокойной, но экзамен она сдала очень хорошо и убедилась в силе камня. В тот же день она вернулась домой с небольшим желтоватым камнем и положила его рядом с первым. «Зачем?» — спросила ее мать. «Если один камень приносит удачу, то два в два раза больше», — ответила дочка несокрушимой логикой. С тех пор всякий раз, когда девочка находила какой-нибудь камень, она приносила и клала его к предыдущим. Вскоре и мать из чувства солидарности или за компанию с дочерью стала тоже добавлять камни к образовавшейся горке. А для сына легенда о камнях стала частью его жизни. С малых лет его научили укладывать желтоватые камни рядом с остальными. Как-то мальчик принес зеленоватый камень и положил его в общую кучу. «Что это значит, сынок?» — спросила его мать. «Мне показалось, что вкрапление зеленого придаст больше красоты нашей горке», — пояснил ребенок. «Ни в коем случае, сын, убери этот камень. Почему я не могу положить этот зеленый камень к остальным?» — удивился ребенок, всегда отличавшийся непокорным нравом. «Потому что...» «Ну», — запинаясь, проговорила мать, — она не знала, почему удачу приносят только желтоватые камни. Она только помнила, как ее муж сказал, что пока этот камень лежит в помидорах, им будет сопутствовать удача. «Почему, мама? Почему?» «Потому что желтые камни приносят удачу, только если рядом нет камней другого цвета», — придумала на ходу мать. «Этого не может быть», — усомнился сын. «Почему они не могут приносить такую же удачу рядом с другими камнями?» «Потому что камни удачи очень ревнивы». «Ревнивы?» — повторил парень с усмешкой. «Ревнивые камни? Это нелепо!» «Послушай, я не разбираюсь в том, что можно или нельзя делать с этими камнями. Если ты хочешь узнать больше, спроси у отца», — сказала ему мать и пошла заниматься своими делами, убрав предварительно зеленоватый камень, принесенный мальчиком. В тот день ребенок ждал допоздна, когда отец вернется с поля. «Папа, почему желтоватые камни приносят удачу?» – спросил он, как только отец вошел в дом. «И почему зеленоватыми этого не происходит? И почему удача убывает, если рядом желтоватым положить зеленоватый? И почему они должны обязательно лежать в помидорах?» Он продолжал бы сыпать вопросами, не ожидая ответа, если бы отец не сделал ему знак остановиться. «Завтра, сынок, мы пойдем вместе в поле, и я отвечу на все твои вопросы». «А зачем нужно так долго ждать?» – продолжал мальчик. «Завтра, сын, все завтра», – прервал его отец. На следующее утро очень рано, когда в доме все еще спали, отец подошел к сыну, осторожно разбудил его и помог ему одеться и повел с собой в поле. «Послушай, сынок, я до сих пор не рассказывал тебе этого, поскольку считаю, что тебе еще не пора знать правду. Но теперь, мне кажется, ты уже вырос, и ты уже почти мужчина, и в состоянии узнать любую вещь и хранить тайну, сколько времени столько потребуется». «Какую тайну, папа?» «Сейчас узнаешь. Все эти камни лежат в помидорах, чтобы пометить одно место в палисаднике. Под ним зарыт дорогой бриллиант, сокровище нашей семьи. Я не захотел, чтобы остальные об этом узнали, потому что, мне кажется, они не смогли бы жить спокойно. Раз я сегодня поделился этим с тобой, с этого момента ты становишься хранителем семейной тайны. Когда-нибудь у тебя будут дети, и однажды ты поймешь, что один из них должен быть посвящен в тайну. Тогда ты уведешь его подальше от дома и расскажешь ему о спрятанном сокровище, как я это сделал сегодня». Отец поцеловал сына в щеку и продолжал. «Хранить тайну – это знать, в какой момент и кто достоин узнать ее. Пока этот момент не настал, ты должен сделать все, чтобы остальные члены семьи думали что угодно о желтых, зеленых или синих камнях. Можешь положиться на меня, папа», — сказал сын и расправил плечи, чтобы казаться старше. Прошли годы, старый крестьянин умер, а мальчик стал мужчиной. У него родились дети, но только один из них узнал в свое время тайну бриллианта. Все остальные верили, что удачу приносят желтые камни. В течение долгих лет, поколение за поколением, члены этой семьи укладывали камни в саду дома. Там выросла огромная гора желтых камней, гора, которую члены семьи считали большим, надежным талисманом. Только один мужчина или одна женщина из каждого поколения был ли хранителем правды о бриллианте. Все остальные верили в силу камней. Пока однажды, по неизвестной причине, тайна не была утеряна. Может, отец умер внезапно, может, сын не поверил тому, что услышал, но с этого момента кто-то верил в волшебные свойства камней, кто-то ставил под сомнение эту старинную традицию, но никто и никогда больше не вспоминал о спрятанном сокровище. Эти сказки, которые ты только что прочел, это всего лишь несколько камней. Зеленых камней, желтых камней, красных камней. Эти сказки были написаны только чтобы указать какое-то место или путь. Найти внутри, в глубинах каждой сказки спрятанный бриллиант – это каждый должен сделать сам.